Глава 27. «Да пофиг уже! И пусть простят меня экологи!» — хмыкнул я и сдавил в руке степлер. В этот же момент энергетический шар с замашками ядерного взрыва перестал расти и вращаться, сменил вектор и двинулся на меня. А с моей стороны заработал ключ-манипулятор. Причем не по инструкции, не так, как задумывали его создатели. Импульс, который выскочил из степлера, начал работать с пространством и, не найдя портала, чтобы это пространство раскрыть, принялся формировать свое. Искажать и искривлять, сфокусировавшись на челюстях мусорщика. Во все стороны брызнул лед, ломающийся на деформированной шкуре. Следом вмялся бронированный нос и схлопнулись глазные щели. Вся морда червя скукожилась, втягиваясь сама в себя, словно изнутри кто-то ее всасывал мощным насосом. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 67. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 33%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки». Взрывной волной меня размазало по стене, а сверху облепило ошметками органики. И еще и сломанный клык прилетел, воткнувшись в скалу в паре сантиметров от моего гребня. Я непроизвольно моргнул, хотя зрелище до этого буквально гипнотизировало, заодно смахнул уведомление о новом уровне. А когда открыл глаза, мусорщик уже лежал без головы. Ожидал кровищу, но ее не было, лишь что-то мутное и тягучее вытекало из обрубленной шеи, подсвечивая все фиолетовым. Я уважительно посмотрел на степлер. Он был в порядке, даже 15% заряда еще осталось. А потом окинул взглядом пещеру, пытаясь понять, как теперь выбираться. На потолке и стенах пошли новые трещины. Я стоял на узком, чудом уцелевшем куске плиты, торчащей из стены. Все, что было между нами, обвалилось и спрессовалось в плотную каменную кучу. Туда же постепенно стекала и туша мусорщика. В принципе, если подождать, то он сам сейчас всю впадину и заполнит, но потом хомяка замучаешься искать. Пока я обдумывал варианты, обезглавленный червь уперся в дно и замер. Я спрыгнул на целый с виду кусок плиты, зашатался, балансируя, и просел еще почти на метр. Вместе с плитой и тушей мусорщика. Переждал, когда дрожание под ногами утихнет, и подошел к червю. Активировав ледоруб, я зацепился за край лезвия, которое торчало из ближайшего хребта. Подергал, опасаясь, что смогу спровоцировать новую лавину. Но червь не только не шелохнулся, даже его шкура вокруг ледоруба не сморщилась. «Да, как его ковырять-то теперь?» Спокойно вскарабкался наверх и попробовал найти сканером хомяка. Прошел еще 30 метров, пока не оказался где-то посередине тела. Заметил расширение, где диаметр был больше почти на метр, и шкура выглядела чуть светлее. Сбил куски льда, очистив примерно 1-метровый участок, и легонько постучал. Шкура поддалась, можно сказать, спружинила, как резиновая, как перекачанная автомобильная покрышка. С той стороны тоже что-то проклюнулось. Это точно должен был быть хомяк. Я вызвал клинок и ударил, применив все возможные доп. Настройки. И пробивную силу, и импульс удара, еще в свой замах добавил усиление рывка. Пробил. Не вынимая лезвия, провел им в сторону. Туго, муторно, но дело пошло. Как только щель увеличилась до 20 сантиметров, из нее тут же попыталось что-то выскочить, вместе с фиолетовой субстанцией. Не хомяк, старая обмочаленная нога дроида. Что там искорка говорила? Годами могут перевариваться? Я довел разрез почти до метра и отскочил от посыпавшегося из мешка мусора. Фоггер. Еще половинка фоггера. Шлем фоггера. Панцирь спота типа моих крабов. Еще какой-то отдельный хлам и, наконец, практически свеженький хомяк. Весь измазанный в фиолетовых соплях, по которым периодически пробегали маленькие искорки. Запрошенный у системы статус обнадеживал. Прочность 90%. Критических повреждений нет. Связь и контроль отсутствуют. Обнаружено действие агрессивной среды и блокирующего поля. Рекомендуется полная очистка. Я подхватил спота, получив предупреждение от системы и острую боль в кисти, которая тут же начала неметь. Вспомнил про лужу с жидкой субстанцией и направился туда. Помыть с пота было негде, так что будем клин клином вышибать. Одну агрессивную среду заменим на другую. Сработало. Правда, хомяк после купания потерял еще 15% прочности, но зато обрел способность мыслить. То есть вернулось управление спотом, а вместе с ним и возможность его регенерации. Не дойдя до критического уровня повреждений, Оридж сам запустил очистку брони. «Алекс, все в порядке?» — позвала Сьюин старшая, про которую я совершенно забыл. Экшн-сканер так и валялся где-то возле остатков монолита. «Вы победили этого монстра?» «Да, хотите его исследовать?» «Если есть такая возможность, то очень. Я понимаю, что наша сделка завершена. Вы выполнили все обещания, но, может, вы просто оставите сканер здесь?» «А от дальности связи хватит?» — спросил я, открыв карту, чтобы убедиться, что до ближайших обжитых мест Чайна-сектора не меньше 600 километров. «Сейчас нет, но я что-нибудь придумаю». «Легко. Могу даже пауэрбанк добавить, чтобы сканер вас точно дождался. А сейчас прописать какие-то заданные алгоритмы». «Спасибо. Просто оставьте сканер на трупе и дайте мне еще 10 минут попользоваться вашим оригиналом. Я сама все сделаю». «Хорошо». Я сходил за экшн-сканером и перенес его к мусорщику. «Алекс, помните, если нужна какая-то помощь, то я всегда на связи», — сказала Сьюин-старшая. «Спасибо. Вы внучке-то привет от меня передайте. Надеюсь, у нее все хорошо». Возникла пауза. Я уже было решил, что доктор не собирается мне отвечать, и увлеклась настройкой экшн-сканера. Но нет. После тихого вздоха рация снова заработала. «Вы знаете...» Еще раз вздохнула Сьюин-старшая. «Там все не очень просто. Я вам позже напишу». И после этих слов уже точно отключилась. «Ну что за хрень?» Сказала «А», говори «Б». Всем школьникам эти правила известны, а тут целый доктор наук. Ладно, буду ждать. Будь там какая-нибудь жопа, то спокойно она бы не говорила. Наверное. Я отошел от сканера, повернулся к груди лома, нападавшего из мусорщика. Еще что-то совсем большое пыталось выскочить, но застряло, не сумев растянуть мой разрез. Возможно, запчасть от механоида? Посмотрел на все, задумчиво попинал то, что уже выпало. Может, у червя и медленное пищеварение, но подпортил он все изрядно. И материал испоганил, и что еще хуже, все пропиталось этой фиолетовой хренью. Настолько сильно, что попытки копаться в поисках ценностей могли закончиться большим гемором. Так что я не стал рисковать, а запустил углубленное сканирование. «Алекс?» — отозвалась искорка. «Здесь без вариантов». Я вздохнул. «Но если тебе нужен такой лом, то в 20 километрах отсюда обнаружено подобное скопление. Даже в 3 раза больше. Сигнатура вторичного Скайкрафта подтверждена, но она там не единственная». «Ага!» — усмехнулся я. «Сигнатура санитара мерзлоты, видать, примешивается. Небось, тоже в 3 раза больше». «Нет». Опять звук печатающего принтера. «Ни органических систем, ни активных энергетических импульсов не обнаружено. Рекомендую проверить». Я посмотрел на карту с подсвеченной областью прямо у внешней стены разлома, частично в нее заходящую. Можно и прогуляться. Пока степлер на подзарядке, все равно толком с порталами не поэкспериментируешь. Махнул рукой экшн-сканеру, свистнул раптором и пошел к указанной области. «Практически как на обычной прогулке». Ближайших крупных монстров, видимо, спугнул мусорщик, а на средних и мелких объявили охоту мои рапторы во главе с хомяком. Причем так рьяно, будто пытались компенсировать свое бессилие против червя. Так что мне оставалось только радоваться, глядя, как быстро хомяк повышает свой уровень. За пару километров до отмеченной точки местность в разломе начала меняться. Все стало каким-то серым и болезненным. Даже скалы выглядели так, будто ржавеют. Структура камней разрушалась, их края были ломкими и осыпались, стоило лишь пройти мимо. Какая-то серая пемза, только рыхлая. Язвочки и трещины выглядели еще не такими крупными, как в песчанике, встреченном в подземельях, где я нашел излучатель для Энигмы, но всячески стремились к этому состоянию. А потом я снова увидел гигантского мусорщика. «Искорка, у тебя все с датчиками в порядке? Нигде там линзы не запотели?» Я остановился, спрятался за камень и активировал скаутган. «Нет, хотя здесь повышенный фон микроорганизмов». Искнул дроид, развернув карту на полэкрана, где мигал только я, споты и раптор. «Если ты про объекты впереди, то мертвые окаменелости даже как органика не определяются». Я присмотрелся, высовываясь из-за укрытия. Морда каменная. Это была не броня, как у некоторых, а именно цельный камень, хоть и с клыками. Причем камень такой же приболевший, как и все вокруг. Кусок шеи, выступающий из скалы, тоже оказался сросшимся со стеной. Внутри червя темнел проход в довольно широкий туннель. Да, это не была голова, торчащая из туннеля. Это и был сам туннель со входом в виде головы. Он прямо в скале застрял и умер. Похоже, как раз проход себе выгрызал, — предположила Искорка. Она обновила карту с проекцией скалы, внутри которой тянулся длинный канал, уходящий далеко за пределы разлома. И окаменел. Это уже каменный грибок постарался. Он здесь повсюду растет. Не рекомендую с ним долго взаимодействовать. «Долго это? Сколько?» — спросил я и по очереди поднял ноги Ориджа, чтобы проверить, что там на пятках. «Судя по скорости распространения на скалах, в статике — месяц, возможно, два. Потом будет уже сложнее очистить броню». «Месяц или два проторчать практически без движения на любом открытом месте мерзлоты? Да это плохо скажется на здоровье любого дроида! Так что на грибок пока можно забить». Я включил фонарь и пошел к пасти. «Здоровая все-таки дура, мне даже пригибаться не нужно. Скорее всего, если подпрыгну, и то верхний ряд клыков не задену». Посветил внутрь. Везде сплошной дырчатый серый камень, как и повсюду последние 2 километра. В глубине челюсть сужалась до размера канализационного люка, по кругу заставленная еще одним слоем окаменелых зубов. Пропустив искорку вперед, я пошел туда. Осторожно реагируя на каждый хруст под ногами, начал ломать клыки молотком. Очистил все острые края и еще немного расколол снизу, чтобы не протискиваться, а просто переступить. И прошел внутрь. С виду это была обычная пещера, довольно гладкая и без каких-либо остатков внутренних органов. Все, что могло разложиться за 100-200 лет, разложилось, не оставив и следа. Шкура выдержала, окаменев. И кости тоже. Их, кстати, здесь оказалось даже как-то слишком много. 8 позвоночников, идущих по кругу, и ребра через каждые 2 метра. Интересная конструкция. Червяк вроде и крепкий, но при этом гибкий. Цвет камня под ногами был чуть темнее остальной конструкции и отливал фиолетовым. Я предположил, что вместе со скальным грибком намешалась труха всего того, что разлагалось. Оставив хомяка с рапторами охранять вход, пошел дальше один. Уровень агрессивной среды балансировал где-то на уровне «проходи, не задерживайся». А вот энергия здесь оказалась грязная, хоть и текла свободно. Пришлось активировать фильтры. Метров через 30 луч фонаря начал высвечивать разнообразные темные бугры, лежащие вдоль стен. От микрохолмика с мешок картошки до длинного и высокого чехла для байдарки. Они-то все и фанили вторичным ломом, а некоторые вдобавок и скайкрафтом. «Что же, поиграем в археолога?» — хмыкнул я. Вооружился альпинистским молотком и принялся крошить первый небольшой холмик. В детстве мне дарили игрушки-раскопки, где надо было из гипса выдолбить какую-нибудь дешманскую монетку или пластиковую куколку-мумию. Восторга было море, как и гипсовой пыли. Вот и сейчас было похоже. Фильтры тут же забились пылью. Я даже чихнул в кресле, переплашив чипзика, спящего у меня в ногах. Находка тоже соответствовала. Обломок краба с переваренными лапками. По крайней мере, внутри он был еще неплох. Для сдачи в металлолом. Бегать он уже, конечно, никуда не будет. Я принялся за следующий бугор. Отколол часть, вскрыв голову куколки-мумии. Самурайский шлем Фоггера. Добрался до груди, нашел в ней запекшийся от фиолетовой кислоты бокс, интегрированный в броню. Скрыл его и стал обладателем вполне чистого скайкрафтового ремкомплекта. Воодушевившись, перешел к следующему. И так далее по списку, полученному со сканера с намеками на скайкрафт. Дважды выходил из недр мусорщика, чистил фильтры и ждал, пока осядет пыль. А на третьем заходе, когда я расколол, возможно, самую большую окаменелость, мне повезло. Это была связка из 3 объектов.